4 упаковок с консервированной пищей должно было хватить по крайней мере на неделю. Патроны к респиратору, вот где их, оказывается, прячут. Вся упаковка проследовала в рюкзак. Сверху бросил моток прочной веревки, нож, компас и несколько мелочей. Теперь у него оставалось не больше 15 минут. Нужно было искать какой-то тайник, вряд ли то, что ему нужно, оставят лежать на виду. Скрип двери он услышал за секунду до выстрела и только поэтому успел броситься на пол. Лазерный луч опалил волосы у него на голове, рядом дымилась черная дыра в полу. Капитан совершенно хладнокровно, с расстояния в 2 метра собирался всадить следующий заряд в голову Романа, не тратя времени на лишние разговоры. Лазерный пистолет стрелял короткими вспышками, и после каждого выстрела требовалось примерно полсекунды для того, чтобы вновь зарядить накопители. Капитан для полной уверенности подошел слишком близко, и это давало Роману шанс. Он ударил своего противника в солнечное сплетение, ударил на расстоянии, не прикасаясь, вложив в этот удар все, что приобрел за время изнурительных тренировок по накоплению гжи-энергии. Никогда раньше он не использовал свои способности против живого существа. Даже там, в штольне, когда стоял перед крысоидом, ему не пришло в голову такое. Но сейчас его собирались хладнокровно и расчетливо убить. Капитан выронил пистолет, схватился за живот и, согнувшись, рухнул на пол. Кажется, удар оказался слишком сильным. Роман не собирался его убивать. Он взял безжизненную руку капитана, нащупал пульс. Хоть и редкий, он все же был. Роман поднял с пола пистолет, мельком взглянул на индикатор. Батарея почти полностью заряжена. С таким оружием здесь ему никто не страшен. Но если среди подручных капитана окажется еще хотя бы один тайный надсмотрщик, ему придется защищаться и, возможно, убивать людей. Этого следовало избежать любой ценой. Откуда же все-таки появился капитан? Даже бегом одолеть расстояние от шахты до барака за 10 минут он не мог. Роман постоянно внимательно следил за временем. Да и вошел он не со стороны входной двери, а из прохода, ведущего вглубь барака. Роман взял рюкзак и, не торопясь, методично стал осматривать коридор, по которому пришел капитан. Искать долго не пришлось. В глухом угловом помещении оказалась еще одна кладовка. Дверь ее была распахнута, а в полу зиял неприкрытый люк. Капитан и не предполагал, что этим путем воспользуется кто-нибудь другой. Роман зажег катализаторный фонарь и спустился в подвал. Отсюда, углубляясь и заворачивая к шахтам, шел подземный ход. Собственно, это был не ход, а заброшенная поисковая штольня, очевидно соединенная где-то в бесконечном лабиринте подземных горизонтов с остальными выработками рудника. Ему следовало предусмотреть такую возможность. За свою недогадливость он едва не заплатил жизнью. Дальше он не пошел. Теперь, пока не вернулись остальные старатели, надо было поговорить с Крестовым. Он знал, как сильно рискует, и все же не мог поступить иначе. Не мог бросить здесь того, кто помог ему в первые, самые трудные дни. Роман затащил тяжелую, бесчувственную тушу капитана в кладовку с продовольствием и накинул на дужку сломанный замок. Теперь открыть дверь изнутри не так-то просто. В поселке было по-прежнему тихо. Крестов чувствовал себя значительно лучше, однако, выслушав рассказ о том, что произошло, в шахты лезть наотрез отказался. «Это твои проблемы, малыш. Ты их сам создавал, сам и решай. Если тебе действительно удастся найти выход отсюда, с Богом. Доберешься до людей, вспомни обо мне и о других, кто здесь медленно подыхает. Желаю тебе удачи. Я уже слишком стар для таких дорог». Гжан, капитан был вооружен вот этим. Он показал ему лазерный пистолет. «У него должна быть связь с материком. Мне не удалось найти рацию, но я уверен, связь у него есть. А раз так, что-то здесь не сходится со старательской артелью». «Возможно, ты и прав. Я давно догадывался о чем-то таком, но слишком много сил уходило на то, чтобы выжить. На большее меня не хватало». Гжан говорил с хрипотцой и видимым усилием. Воздух все еще со свистом выходил из легких. «Я нашел у капитана аптечку, оставь ее себе». Роман протянул ему комплект универсальной аптечки, но Гжан отрицательно покачал головой. «Если ее найдут, мне не сдобровать. Я лучше тебя знаю, что собой представляет капитан. Удачи тебе, малыш». Каждый раз, когда Роману казалось, что он встретил на своем пути человека, которого мог бы назвать своим другом, обстоятельства складывались так, что он вновь оставался один.